Поэтам Грузии. Писали раньше ямбом и октавой. Классическая форма умерла, но ныне век наш величавый, я вновь ей вздернул удила. Земля далекая, чужая сторона, грузинские кремнистые дороги, вино янтарное, в глаза струит луна, в глаза глубокие, как голубые роги. Поэты Грузии, я ныне вспомнил вас, приятный вечер вам, хороший, добрый час. Товарищи по чувствам, по перу, словесных рек кипения и шорох, я вас люблю, как шумную куру, люблю в пирах и в разговорах. Я северный ваш друг и брат, поэты все единой крови, и сам я тоже азиат в поступках, в помыслах и в слове, и потому в чужой стране вы близки и приятны мне. Века все смелют, дни пройдут, людская речь в один язык сольется, историк, сочиняя труд, над нашей рознью улыбнется. Он скажет: в пропасти времен есть изыскания и приметы, дрались сомнища племен, зато не ссорились поэты. Свидетельствует вещий знак, поэт поэту есть кунак. Самодержавный русский гнет сжимал все лучшее за горло, его мы кончили, и вот свобода крылья распростерла, и каждый в племени своем, своим мотивом и наречием, мы всяк по-своему поем, поддавшись чувствам человечьим. Свершился дивный рок судьбы, уже мы больше не рабы. Поэты Грузии, я ныне вспомнил вас, приятный вечер вам, хороший, добрый час. Товарищи по чувствам, по перу, словесных рек кипения и шорох, я вас люблю, как шумную куру, люблю в пирах и в разговорах.